Гийом Аполлинер из книги «Каллиграммы». Облачное видение. Помнится, накануне 14 июля, во второй половине дня, часам к 4 поближе, я из дому вышел в надежде увидеть уличных акробатов. Смуглолицые от работы на свежем воздухе, они попадаются ныне куда как реже, чем когда-то в дни моей юности в прежнем Париже. Теперь почти все они бродят где-то в провинции. Я прошел до конца бульвар Сен-Жермен, и на маленькой площади между церковью Сен-Жермен-де-Пре и памятником Д'Антону я увидел уличных акробатов. Толпа молчаливо стояла и безропотно выжидала. Я нашел местечко, откуда было все видно. Две огромные тяжести, как бельгийские города, которые русский рабочий из Лангви приподнял над головой, две черные полые гири, соединенные неподвижной рекой, пальцы, скатывающие сигарету, что как жизнь и горька, и сладка. Засаленные коврики лежали на мостовой в беспорядке. Коврики, чьи складки уже не разгладить, коврики, все сплошь цвета пыли, на которых застыли грязные желто-зеленые пятна, как мотив неотвязный. Погляди-ка на этого типа, он выглядит жалко и дико, пепел предков покрыл его бороду, пробивающейся сединой, и в чертах вся наследственность явлена, как улика. Он застыл, он о будущем грезит наивно, машинально вращая шарманку, что дивно и неспешно бормочет и глухо вздыхает порою и захлебывается поддельной слезою. Акробаты не шевелились. На старшем было трико надето, того розовато-лилового цвета, который на щечках юницы свидетельствует о скорой чахотке. Это цвет, который таится в складках рта или возле ноздрей. Это цвет измены. У человека в трико на спине проступал гнусный цвет его легких, лилов и ал. Руки, руки повсюду несли караул. А второй акробат только тенью своей был прикрыт. Я глядел на него опять и опять, но лица его так и не смог увидать, потому что был он без головы. Ну а третий, с видом головореза, хулигана и негодяя, в пышных штанах и носках на резинках, по всем приметам напоминал сутенера за своим туалетом. Шарманка умолкла, и началась перебранка, поскольку на коврик из публики бросили только 2 франка да несколько су, хотя оговорено было, что их выступление стоит 3 франка. Когда же стало понятно, что больше никто ничего на коврик не кинет, старший решил начать представление. Из-под шарманки вынырнул мальчик, крошечный, акробат, одетый в трико все того же розоватого, легочного цвета, с меховой опушкой на запястьях и лодыжках. Он приветствовал публику резкими криками, бесподобно взмахивая руками, словно всех был готов заключить в объятия. Потом он отставил ногу назад и преклонил колено, и 4жды всем поклонился, а когда он поднялся на шар, его тонкое тело превратилось в мотив, столь нежный, что в толпе не осталось ни одной души равнодушной. Вот маленький дух вне плоти, подумал каждый, и эта музыка пластики заглушила фальшивые лязги шарманки, которые множил и множил субъект с лицом, усеянным пеплом предков. А мальчик стал кувыркаться, да так изящно, что шарманка совсем умолкла, и шарманщик спрятал лицо в ладонях, и пальцы его превратились в его потомков, в зависть, в зародышей из его бороды растущих. Новый крик Алакожева, ангельский хор деревьев, исчезновение ребенка. А бродячие акробаты над головами гири крутили, словно из ваты гири их были, но зрители их застыли, и каждый искал в душе у себя ребенка. О эпоха! О век облаков! Дымы! и покуда война, кровью обогрена, вкус описав и цвет, запах поет поэт, и курит табак душистый. Как букли запахов ерошит вихрь цветы, и эти локоны расчесываешь ты, но знаю я один благоуханный кров, под ним клубится синь невиданных дымов, под ним нежней, чем ночь, светлей, чем день бездонный, ты возлежишь, как бог, любовью истомленный. Тебе покорно пламя пленница, и ветренные, как блудницы, к ногам твоим ползут и стелятся твои бумажные страницы.